отчаянный свет, значит, злые пузыри и небо как кофе. Небо как кофе. Ведь никто не возродился оттуда оправдать наш безобразный оскаленный стыд. Лишь дрянные костыли и небо.